Глава восьмая. «Ну и язычок у нее», — вернувшись, сказал Хоскинс. «Пилит мужа, мелит всякий вздор старому отцу. Небось, часто бронила девчонку, теперь переживает. А девчонки обычно внимания не обращают на то, что им матери твердят. С них все как с гуси вода». Инспектор Блант прервал разглагольствование Хоскинса, попросив его позвать миссис Оливер. Миссис Оливер несколько ошарашила инспектора своим видом. Он не ожидал такого феерического пурпурного великолепия и таких бурных переживаний. — Я чувствую себя ужасно, — сказала миссис Оливер, опускаясь в кресло и заполнив его, как дрожащее пурпурное желе. — Ужасно! — повторила она, делая ударение на каждом слоге. Инспектор промычал что-то неопределенное, а миссис Оливер в упоении продолжала. — Потому что, понимаете, это мое убийство! Я его сотворила! Совершенно оторопев, инспектор Блант решил, что миссис Оливер явилась к нему с повинной. «И почему мне взбрело в голову сделать жертвой жену югославского атомщика? Правда, почему?» — горестно вздыхала она и при этом нещадно теребила пальцами свою изысканную прическу. Создавалось впечатление, что она была в легком подпитии. «Непростительная глупость! Можно же было сделать жертвой, скажем, младшего садовника. Его не обязательно было убивать». «Ведь мужчина может за себя постоять, а если не может, то все равно он должен уметь постоять за себя. Если бы погиб мужчина, у меня было бы меньше неприятностей. Когда убивает мужчину, все воспринимают это довольно спокойно. Естественно, все, кроме его жены или невесты. Ну и кроме детей, конечно». Это оригинальное суждение навело инспектора на некое подозрение относительно психического состояния миссис Оливер, тем более что до ноздрей инспектора донесся таки легкий запах коньяка. Пуаро и в самом деле заставило ее выпить немного коньяку, ибо это было испытанное средство выведения из шока. — Я не сошла с ума и не пьяна, — сказала миссис Оливер, вмиг догадавшись о мыслях инспектора. «Хотя тот субъект и сказал, что я напиваюсь в стельку, вообще-то многие говорят, да и вы, наверное, тоже так думаете». «Какой субъект?» — спросил инспектор, тут же переключаясь с гипотетического младшего садовника на дополнительно введенного в драму, но вполне реального персонажа. «Веснушчатый, с йоркширским акцентом», — пояснила миссис Оливер. «Так вот, повторяю, я не пьяна и не сошла с ума, я просто расстроена, очень расстроена». — повторила она, выделяя каждый слог в слове «расстроена». — Несомненно, мадам, это очень огорчительно, — сказал инспектор. — И ужаснее всего то, что она хотела изобразить жертву сексуального маньяка. И вот, по-видимому, стала таковой на самом деле, — сказала миссис Оливер. — Не, вариант с сексуальным маньяком отпадает. — Отпадает? Ну, хоть за это, слава богу. Или, не знаю, что в таких случаях лучше, но... Если не маньяк, тогда кто же ее убил, инспектор? Я надеялся, что вы поможете мне выяснить это. Инспектор считал, что миссис Оливер, безусловно, так или иначе, спровоцировала трагедию. Не было бы игры, никому не пришло бы в голову убивать эту девушку. Я ничем не могу вам помочь, сказала миссис Оливер. Представить себе не могу, кто бы мог это сделать. То есть представить как раз могу. Все, что хотите. Вот это-то и плохо. Могу дать кучу версий хоть сию минуту, причем версии вполне убедительных. Ну, конечно, это будут исключительно домыслы. Ну, во-первых, ее мог убить какой-нибудь сумасшедший, которому просто нравится убивать девушек, ничего не домогаясь. Это, конечно, первое, что приходит в голову. И очень многие считают, что на праздник действительно попал какой-то ненормальный. Но как он мог узнать, что Марлин в лодочном домике? Или она могла случайно узнать об отношениях какой-нибудь парочки. Или нечаянно увидела, как кто-то ночью закапывал труп. А еще могла опознать какую-то скрывающуюся личность. Или ей было известно местонахождение какого-нибудь клада, спрятанного во время войны. Или, может быть, тот мужчина с моторной лодки утопил кого-нибудь в реке, а она это увидела из окна лодочного домика. Или, возможно, ей в руки случайно попала какая-нибудь важная шифровка, а она даже об этом не догадывалась. — Прошу вас. Инспектор с умоляющим видом поднял руку, чувствуя, как голова у него пошла кругом. Миссис Оливер покорно замолчала, но было очевидно, что у нее в запасе еще много разных версий, хотя самому инспектору казалось, что все возможные варианты уже исчерпаны. Из всего предложенного ему изобилия он ухватился за одну фразу — «Миссис Оливер, кого вы имели в виду, когда говорили о мужчине с моторной лодки?» Вы его тоже выдумали? Кто-то сказал мне, что он прибыл на моторной лодке, — ответила миссис Оливер. Не могу припомнить, кто. Кажется, о нем упомянули за завтраком, — добавила она. И что же? — с надеждой спросил инспектор, однако явно побаиваясь бурного продолжения. Он впервые столкнулся с автором детективных историй и понял, что это люди особого склада. Он знал, что миссис Оливер написала более 40 книг, и удивлялся, как это ей удалось, но теперь его изумляло, что она не написала все 140. Он вдруг строго переспросил, что же с этим мужчиной, приплывшим на моторной лодке во время завтрака? Строго говоря, он приплыл не на моторной лодке и не во время завтрака, сказала миссис Оливер. Это была яхта. И вообще, я имела в виду не яхту, а письмо. — Ну так что же все-таки было? — спросил Блант. — Яхта или письмо? — Письмо для леди Стабс от кузена с яхты. И она испугалась. — Испугалась чего? — Его, я полагаю, — сказала миссис Оливер. Это всем бросилось в глаза. Она была в ужасе и не хотела, чтобы он приезжал. Я думаю, потому она сейчас и прячется. — Прячется? — изумился инспектор. — Ну, ее нигде нет, — объяснила миссис Оливер. — Никто не может ее найти. Мне лично кажется, она просто боится встретиться с этим кузеном. — И кто этот человек? — Лучше спросите мсье Пуаро, — сказала миссис Оливер. — Он с ним разговаривал, а я нет. Его зовут Эстебан. Нет, Эстебан был у меня в романе. Де Суза! Вот как его зовут. Этьен де Суза. Но инспектора явно больше заинтересовал совсем другой человек. — Вы сказали, мсье Пуаро? — спросил он. — Да, Эркюль Пуаро. С ним вдвоем мы обнаружили труп. — Эркюль Пуаро? Удивительно. Неужели тот самый? Бельгиец, маленький человек с очень большими усами. — Да, усы у него огромные, — подтвердила миссис Оливер. — Так вы знакомы? — Много лет тому назад я встречался с ним. Я был тогда молодым сержантом. — Встречались, видимо, по поводу какого-нибудь убийства. — Само собой. А что он здесь делает? — Он должен был вручать призы, — сказала миссис Оливер. Она несколько помедлила, прежде чем дать ответ, но инспектор не обратил на это внимания. — Значит, он был с вами, когда вы обнаружили труп, — сказал Блант. — Я хотел бы поговорить с ним. — Я позову его. Миссис Оливер с живостью вскочила, подхватив многочисленные складки своей хламиды. — Что вы еще можете добавить, мадам? Что-то такое, что, по-вашему, пригодилось бы нам? — Да вроде бы ничего, — сказала миссис Оливер. — Я ничего не знаю. Я только могу попытаться представить причины. Инспектор поспешно ее остановил. У него не было никакого желания снова выслушивать фантастические предположения миссис Оливер. Он опасался, что окончательно запутается. — Огромное вам спасибо, мадам, — скороговоркой выпалил он. — И буду весьма признателен, если вы попросите перейти мсье Пуаро. Миссис Оливер вышла. — Кто этот мсье Пуаро, сэр? — тут же поинтересовался констебль Хоскинс. — Возможно, он покажется вам смешным, — сказал инспектор Блант. — Что-то вроде опереточной пародии на француза. Но на самом деле он бельгиец. Однако, несмотря на комический вид, очень умен. Ему должно быть уже немало лет. — А как насчет этого де Сузы? — спросил констебль. — Не думаете ли вы, что он тут неспроста появился? Однако инспектор не расслышал вопроса, ибо его вдруг поразил один факт, о котором упоминали уже несколько раз. Но только сейчас он осмыслил всю его важность. Первым об этом с тревогой упомянул сэр Джордж. «Моя жена исчезла, я не знаю, куда она делась». Потом мисс Бруис презрительно сказала примерно так. «Леди Стабс не могут найти, видно, ей надоели эти аттракционы». А теперь еще миссис Оливер только что уверяла его, что леди Стабс прячется. Так ей, видите ли, кажется. «А что?» — рассеянно отозвался он. Констебль Хоскинс откашлялся. «Я спросил, не думаете ли вы, сэр, что в этом деле замешан де Суза, кем бы он себя ни называл?» Констебля Хоскинза явно обрадовало появление вполне конкретного иностранца, который был явно гораздо перспективнее, чем вообще иностранцы, то и дело поминаемые при опросах. Однако мысли инспектора были заняты совершенно иным. — Мне нужна леди Стабс, — решительно сказал он. — Приведите ее ко мне. и если ее не окажется поблизости, непременно отыщите. Хоскинс, казалось, был озадачен этим приказом, но послушно пошел к двери. На пороге ему пришлось остановиться и даже несколько отступить назад, пропуская Эркюля Пуаро. Прежде чем закрыть за собой дверь, он с любопытством оглянулся. — Не уверен, что вы меня помните, мсье Пуаро, — проговорил Блант, поднимаясь и протягивая руку. — Да, конечно, — сказал Пуаро. — Но погодите, погодите, минутку. — А-а-а! Молодой сержант, да, сержант Блант, с которым я встречался 15 лет назад. Совершенно верно. Вот это память. Ничего особенного. Вы же меня помните, почему я не должен помнить вас? Блант невольно подумал, что забыть Эркюля Пуаро было просто невозможно. И, в сущности, он ничуть не преувеличивал. Итак, вы снова здесь, мсье, и снова как раз в тот момент, когда совершено убийство. — Вы правы, — сказал Пуаро. — Меня позвали, чтобы помочь. — Позвали, чтобы помочь? — удивился Блант. — Ну, да, помочь, вручить призы, — тут же нашелся Пуаро. — Тем, кто выиграет в этой игре, найди жертву. — Да, миссис Оливер говорила мне об этом. — А не говорила ли она вам о чем-нибудь еще? — спросил Пуаро с напускной небрежностью. Ему надо было выяснить, не проговорилась ли миссис Оливер о действительной причине его приезда в Девоншир. — О чем-нибудь еще? Лучше спросить, о чем она мне не говорила. Она тараторит без перерыва. Выложила мне все возможные и совершенно невероятные мотивы убийства. У меня от нее голова пошла кругом. Ну и ну. Какое богатое воображение. Своим воображением, Монами, она зарабатывает себе на жизнь, — сухо заметил Пуаро. Она упомянула некоего де Суза. Это тоже ее выдумка? Нет, это не выдумка. Во время завтрака вроде бы говорили о каком-то письме, о яхте, о чем-то прибытии на моторной лодке. Я что-то не очень понял. Пуаро пустился в объяснение, подробно рассказав о сцене за завтраком, о письме, о головной боли леди Стапс. Миссис Оливер сказала, что леди Стапс была напугана. Вы тоже думаете, что она испугалась? Да. У меня создалось такое впечатление. Испугалась своего кузена. Но почему? Пуаро пожал плечами. Не имею понятия. Будто бы он плохой, очень плохой человек. Это все, что она мне сказала. Она, понимаете ли, со странностями. Немного глуповато. Да, об этом здесь достаточно хорошо известно. Она не говорила, почему боится этого де Сузу? Нет. А вы уверены, что ее страх был неподдельным? Если это не так, значит, она хорошая актриса, — сухо заметил Пуаро. — В связи с этим у меня возникают самые необыкновенные мысли, — сказал Блант. Он встал и беспокойно заходил туда-сюда. — И будь проклята эта взбалмошная особа. — Миссис Оливер? — Да. Она забила мне голову своими мелодраматическими идеями. — И вы думаете, они могут быть верны? — Не все, конечно, но одна или две... Хоть и высказаны наугад, могут быть правильные. Все зависит. Он не договорил, так как открылась дверь, и снова вошел Хоскинс. Найти леди, сэр, по-видимому, невозможно, сказал он. Ее нигде нет. Это я уже знаю, раздраженно сказал инспектор. Я велел вам найти ее. Сержант Фаррелл и полицейский констебль Лоримел обыскивают поместье, сказал Хоскинс. В доме ее нет. У того. Кто проверяет входные билеты, узнайте, не покидала ли она территорию пешком или на машине. — Есть, сэр! — Хоскинс повернулся идти. — И узнайте, когда ее видели последний раз и где! — крикнул ему вдогонку Блант. — Так значит, ваша мысль работает в этом направлении? — спросил Пуаро. — Она пока совсем не работает, — ответил Блант. — Но у меня вызвало подозрение факт, что женщина, которая должна быть дома, дома не находится. И я хочу узнать, почему. И скажите мне, что вам известно об этом, как там его, де Сузе? Пуаро рассказал о своей встрече с молодым человеком, пришедшим по тропке с причала. — Он, вероятно, еще здесь на празднике, — сказал Блант. — Сперва мне хотелось бы побольше узнать. Когда вы сами видели в последний раз леди Стапс? Пуаро принялся вспоминать. Оказалось, что точное время назвать не так-то просто. ее высокая, облаченная в розовый цикламен фигурка и почти прикрывающее лицо черная шляпка мелькали то тут, то там. Ее странный громкий смех, отчетливо выделявшийся из общего гомона голосов и прочих звуков, то и дело доносился с разных концов лужайки, где она болтала с посетителями. — Не полагаю, — неуверенно произнес он, — примерно около 4. — Где она тогда находилась и с кем? — Рядом с домом, в толпе гостей. — А когда появился де Суза, она была там же? — Не помню, не думаю. По крайней мере, я ее не видел. Сэр Джордж сказал де Сузе, что его жена где-то неподалеку, и, кажется, был очень удивлен, что она куда-то пропала, хотя должна была проводить конкурс карнавальных детских костюмов. В какое время пришел де Суза? Думаю, около 4:30. Я не смотрел на часы и не могу сказать точно. А леди Стабс исчезла до его прихода? Кажется, да. Вероятно, специально спряталась, чтобы избежать встречи с ним, — предположил инспектор. — Вероятно, — согласился Пуаро. — Что ж, она не могла уйти далеко, — сказал Блант. — Мы без труда найдем ее, а когда найдем... Он не договорил. — А если не найдете? — не преминул спросить дотошный Пуаро. — Ерунда, — с жаром возразил инспектор. — С какой стати? Что, по-вашему, с ней могло случиться? Пуаро пожал плечами. — На самом деле... — Что, никто не знает? Известно лишь, что она исчезла. — Полным сепору. Вы таким тоном это говорите, что мерещится нечто ужасное. — А вдруг так оно и есть? — Мы расследуем убийство Марлин Такер, — строгим голосом напомнил инспектор. — Конечно, конечно. — Но тогда почему вас так интересует де Суза? — Вы думаете, что это он убил Марлин Такер? — Это все ее фокусы. Ни с того ни с сего брякнул инспектор. — Вы имеете в виду миссис Оливер? Пуаро слегка улыбнулся. — Да, ее... Видите ли, мсье Пуаро, убийство Марлин Такер бессмысленно. То есть абсолютно бессмысленно. Кто-то задушил неприметную глуповатую девчонку, и никаких намеков на мотив. — А миссис Оливер снабдила вас мотивом? — По меньшей мере, дюжиной. Чего только она не говорила. То Марлин якобы... могла знать чью-то любовную тайну, то Марлин могла быть свидетельницей убийства, то ей было известно, где спрятан какой-то клад, то будто бы она могла видеть из окна лодочного домика, что делал посреди реки, приехавший на моторной лодке де Суза. И что же? Какой из этих мотивов понравился вам больше всего, моншер? Не знаю. Я не могу теперь отделаться от всех этих ее... так сказать, версий. Послушайте меня, Пуаро, вспомните хорошенько, как именно вы поняли слова леди Стабс. Чего она боялась? Того, что кузен что-то о ней знает и может рассказать об этом ее мужу? Или она боялась самого кузена? Лично мне показалось, что это был страх перед самим кузеном. Без колебаний ответил Пуаро. Что ж, пожалуй, мне не мешало бы с ним побеседовать, если он, конечно, еще здесь. — заключил инспектор Блант.